Rezolva a posto da marcha de sua opressão, trabalhando nisso de juro e não de bem e de boa, de sastre e igual. Propagando sua, na sua eva breve e milho, обличай, запрещай, увещевай со всяким долгим терпением и незнанием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые растили бы слух, и от истины отвратят слух и не обратятся к басне. Но ты будь бдителем во всем, приноси скорость и завершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь. Благовестие, благовестие в духе. И сегодня, сейчас мы пели песню такую: «Пламя возрождения возгорится вновь, и слово истины вновь провозгласит». Интересный такой момент, когда много читаешь Библию постоянно. Там есть такой момент, когда приходят пророки и снова слово истины возвещают. Там не просто так, что оно постоянно есть. Они как бы и снова слово истины провозгласит. Планы возрождения снова. И это слово, это не просто слово, слово истины. Это слово истины. Это есть живое слово, о котором мы говорим как раз в последнее время. Это есть понимание пророчества. Я сейчас объясню, что это такое. Вот вопрос вам. Он у нас встал, мы с женой моей разговаривали, и всю неделю думаем над таким вопросом: что важнее, сохранить дружбу или спасти человека? Мы часто говорим, надо говорить приятно, чтобы это никак не спугнуло человека. Говорить нужно лояльно, говорить нужно так, чтобы это было приятно только. Но вот вопрос. Слово истины, слово о грехе, оно греет душу? Или оно касается так, что проникает, больно касается? То есть касается больного вопрос. Так вот, вам вопрос. Что важнее, сохранить дружбу или спасти человека? Конечно, правильно ответ есть. Но вот, на самом деле это очень серьезный вопрос, когда стоит в вопросе особенно твоих близких, твоих домашних. И вы знаете, я верю в то, что Бог, если спас меня, Он хочет, не только хочет, Он спасет моих родных, близких и тех людей, которые находятся со мной рядом. Я верю, я это знаю, потому что Бог никогда ничего просто так не делает. Аминь. Вот. И вот об этом вопросе мы с вами сегодня поразмышляем. В чем же вот в этот секрет сохранить дружбу или спасти? Или что такое благовестие в духе? Апостол Павел говорит Тимофею, он говорит: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Как вы считаете, что значит вовремя и не вовремя? Еще мнение. Вовремя и не вовремя. Во всяком время. Я бы с вами поспорил. Вот что значит вовремя и не вовремя? Не подходящая ситуация. Очень часто мы разумом своим мешаем действию Богу. То есть мешаем Богу что-то делать в жизни, мешаем Богу говорить через нас человеку, которого Он хочет спасти, которому Он, как и тебе, хочет дать жизнь. Очень часто мы это делаем разумом. Но есть такое понятие, как в духе живого слова. Есть такое понятие, как живое Божье слово. И вот это понятие «живое Божье слово», немного отступая от темы, вот мы размышляли сегодня с программистом, неверующим человеком, о том, что такое слово. О том, что такое слово, и разобрали не только то, что слово – это вот то, что мы говорим, а слово, оно вот если в современном мире, это нули и единицы, реально, это то это вот это информация, которая построена на все слово. И вот что такое живое слово, в отличие от просто слова? Слово это, которое мы прочитаем вот вовремя и не вовремя. И так может быть не вовремя, что не только отпугнем, а навсегда как бы закроем с человеком как бы вот эти взаимодействия. Мы можем так сказать слово. А живое слово, вот живое слово, что это такое? И что такое благовестие в духе живого слова? Слово истины и слово пророчества. На самом деле это одно и то же. В вопросе Евангелия это одно и то же. То есть и слово истины вновь провозгласит. То есть это та истина, которая способна спасти человека. Мы не можем ей дать рамки справа или слева, что вот это спасет человека. Или вот это спасет человека. Вот это нельзя говорить человеку, потому что он обидится. И вот, ну и все. А на самом деле, если мы вот так вот ставим рамки, вот как мы сами думаем, мы сами размышляем, то очень часто мы на время сохраняем дружбу, а потом ее теряем. Потом жалеем, говорим, блин, ну надо было говорить, была возможность, а сердце так как бы горело что-то сделать, что-то сказать, чем-то вот... В свое время, вот пастор часто очень говорит, что вот что такое в духе? Мы всегда говорим, ну, надо говорить человеку доброе. А что такое в духе? Это в духе понимать, чувствовать, когда человека нужно поругать, а когда нужно его утешить. И вы знаете, первый такой пример я получаю от своего общения с Богом. Когда я начал понимать, что... Когда у меня что-то не получается, но я не то, что только стараюсь, а ищу, стремлюсь и к Богу, и стараюсь делать, у меня не получается. Я жду, сейчас Бог меня еще поругает, но Он вместо этого дает силы, дает укрепление. И бывают моменты наоборот, я прихожу к Богу, и происходит такое, Бог мой, помоги мне, мне так сейчас нужна твоя помощь, я так нуждаюсь, так и жду, когда Бог погладит по голове, а в ответ молчание, просто тишина и никакого ответа, и хуже того, еще как бы какие-нибудь слова, обличения жесткие такие, и ты понимаешь, что если у тебя здравый разум, то ты понимаешь, что ну вот здесь надо почувствовать, надо понять. Потому что живое слово, оно не зависит от тебя. Истина, она одна. И хочу вам привести вот в течение этого времени небольшого несколько свидетельств о том, как вот идет проповедование в моей личной жизни. Я приехал домой, у меня был очень большой настрой говорить живое слово. Я понимаю, что жизнь складывается по-разному, сложно. Бывают моменты, которые вот, ну, не усмотреть, и человеческим разумом, как бы хочется сказать, ну, в таких обстоятельствах ты как бы рот закрой и лучше помолчи. Не надо как бы лезть, не надо нагнетать, не надо вот, не надо вообще ничего делать, дабы не испортить. Но когда сердце готово, когда сердце вот оно настроено на Божью волну, говорить живое слово. Вот первое, что хочется, чтобы внедрилось, это вот понятие слова истины и живое слово. Живое слово, оно не зависит от меня. Оно или есть во мне, или его нет. И это зависит тоже как бы не от моего только желания, что вот я хочу. Это зависит от того, как я общаюсь с Богом, настроен ли я на него. Не зависит от того, получается или нет у меня. Оно находится во мне, и оно способствует чему-то. И вот был разговор с папой, я не ожидал, что так все будет, но Господь все чудно очень устраивает. Есть такой философ Абдурушин, он написал книгу такое «Послание святого Грааля». Ну и такая, как бы, в свете современных философий, хочется сказать, ну опять какая-нибудь очередная, ну, дурость просто, какая-нибудь вот философия с привкусом какого-то такого волшебства или еще чего-то. Но это очень классный философ. Он такой независимый философ. Он много очень говорит о Библии. И папа говорит, вот почитай его. Это было еще до нашей встречи. Ну, я не стал препятствовать, я помолился и почитал Абдурушина, что он пишет, его биографию. И оказывается, он очень много пишет о верующих. Я понимаю, что он очень разумный человек, который, вокруг которого очень много верующих, и он видит вот эту проблематику, что многие говорят, но так не делают. Поступают, но и выдают как бы правду, но ее нет. И он этим как бы обличает. Он много говорит о чистой Библии, о непорочной Библии. И я говорю, знаешь, он пишет интересно. Он такой раз, и начинает, он всегда возмущается по любому поводу, всегда спорит, всегда возмущается. И он говорит, да нет, ты ничего не знаешь. И идет дальше разговор, и он задает такой вопрос. Ну, мы разговорились, он задает такой вопрос, а что такое грех? Вот, что такое грехопадение в понимании Библии? Я ему начинаю объяснять, я же такой весь мудрый, умный, я понимаю, что такое грехопадение, и он, но не наезжая, не умствуя, а как бы я готов его слушать. И он говорит, нет, объясни мне на моем языке. Я говорю, а что значит на твоем языке? Он говорит, ну вот Абдурушин говорит, что с грехопадением человек потерял возможность иррационально мыслить. Я говорю, Господи, дай мне вот слово, чтобы оно ему открылось. И мне сразу вот как бы приходит вот на сердце, я говорю, ты знаешь, ты абсолютно прав, и он абсолютно прав. Действительно, человек потерял способность мыслить иррационально. И больше того, ты знаешь, он потерял тот источник иррационального мышления, с которым он был так нераздельно связан. И он такой, оп, задумался. То есть это для него, он исследует, ему это важно, он ищет. И это первый момент. И что хочется заметить, первое, что как ни крути, в проповедовании, в благовестии у нас должен хорошо очень работать разум. Но разум в нашем случае это не основание благовестия, это инструмент. И причем чем он лучше развит, этот разум, тем лучше. Нет этого предела. Но это инструмент. Причем не просто инструмент, это Божий инструмент, посредством которого Бог действует. Что входит в это понятие? Вопрос знания. Вы знаете, я на этой неделе пережил очень огромное покаяние. Хотел вот посвидетельствовать о нем. Ну, это больше специализированная горница. Большой вопрос покаяния на вопрос я, то есть почему я это понял? Каждый день я читаю притчи. Вот каждый день 9 лет я читаю притчи. День за днем. Вот что могу даже иногда Библию не читать, но притчи это стабильно. И вот такое слово я ищу уже, ну оно уже как бы приелось довольно-таки. Я стал молиться, Господи, мне нужно, чтобы оно открывалось. И вот вторую или третью притчу, там говорится о том, что когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей. И вот все, вся остальная притча как будто мимо, а вот это слово прямо в сердце. Я думаю, а знание приятно ли душе моей? Если я считаю, что мудрость вошла в сердце мое, Дух Святой во мне и все такое, а знание приятно душе моей, я говорю, Господи, прости меня, потому что мне знания не так приятны. Я неправильно их воспринимаю. Мне нужно, чтобы от тебя пришло это откровение. И Бог дает вот это исцеление разума. Знание становится приятно душе. Потому что, когда ты даешь возможность мудрости войти. Что такое разум? Это знание. Это объективность. И это умение говорить на языке того, с кем, кому ты благовествуешь. Это великое дело знать и видеть. Голова должна постоянно работать. Ужасно, когда голова не работает. Просто это, я считаю, что это действительно это проклятие. Это большое проклятие, когда, ну вот я иду на благовестие, и мой разум, он не подключен к этому. Он не наполнен. А вы знаете, как много нужно знать, чтобы говорить с разными людьми? Как много вот нужно быть наполненным? И все это, вот это все, включает в себя понимание живого слова. Понимание, что значит говорить. Это инструмент. То есть, вот эти инструменты, они непосредственно должны присутствовать. Когда я наполняюсь знаниями, когда Господь меня ведет, чтобы приобретать эти знания, я учусь пониманию объективности и могу разговаривать с любым человеком, причем не так, чтобы он сказал: слушай, я не хочу тебя слушать, я не хочу тебя разговаривать, с тобой разговаривать, я устал слушать. Объективность, увидеть человека, понять человека, объективный взгляд, с кем ты разговариваешь, это мыслящий, не мыслящий человек, какого это уровня и так далее. Первый инструмент, который у нас должен быть после, того, после моего общения с Богом. Второй момент. В благовестии, ну, я так считаю, что это умение требовать от себя. Сейчас я объясню. Апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам такую вещь, что мы выходим проповедовать, и в первую очередь мы сами судимы этим словом. И люди очень часто, мы их недооцениваем, они разумные. Они, тем более неверующие люди, они разумные, как ни странно. Они очень разумные, причем умнее меня. Они следуют, у них в первую очередь срабатывает исследование, и они будут судить меня. Они слышат от меня слово благовестия, и они меня же им судят. Потому что это слово, которое я говорю, оно меня судит. Я в первую очередь должен соотносить это слово с собой. Я должен понимать, что какого уровня я могу кричать слово. Потому что люди устают от такого благовестия, когда, ну, приходят и такие красивые слова говорят о Евангелии, о том, как прекрасно все в моей жизни, а вот у неверующих все плохо, а вот у меня все классно. Но это же неправда. Ты говоришь живое слово, которое относится, которое вот жизни, жизни требует себя. И мы очень часто, простая истина, мы не видим сучка в своем глазу, но в глазе брата замечаем целое бревно. И начинаем его следовать, начинаем объяснять. Мы даже в семье взяли такое правило, чтобы у нас отношения очень быстро росли, развивались. У нас правило, мы требуем от себя по максимуму, и от ближнего не требуем ничего. Почти. Почему? Потому что пусть он требует от себя по максимуму. Мы же оба верующих человек. И когда я проповедую, я должен в первую очередь понимать, кто я сам. И апостол Павел говорит: вникай в себя и в учение. Ибо только так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Теперь еще один момент. На всяком месте. Вот я вам сразу сказал, что значит благовествие, настой вовремя и не вовремя. Размышляя над словом этим, я понял одну удивительную вещь, что настой вовремя и не вовремя, это не относится к тому, чтобы это делать не впопад. Это относится к тому, чтобы мой разум не затмевал мой дух. То есть вовремя, не вовремя, не важно, как ты думаешь, важно, если есть живое слово, надо его говорить. Если есть понимание, что человек грешит, и он идет в ад, но извини меня, если этот человек завтра погибнет, а ты ему ничего не сказал, то здесь больше нечего прибавить. И сказать, что, ну, Боже, и потом оправдывается. Даже притчи, не относящиеся к Иисусу, говорят, мы скажем, ты придешь и скажешь Богу: ну, Бог, я этого не знал. Все ты знаешь. Ты знаешь, ты видишь, потому что это есть на сердце. Вот это вот слово истины, живое слово, оно не зависит от нас. Оно в нас есть, если мы к нему устремлены. И я хочу сказать, что вот где бы ты ни был, когда ты понимаешь, что такое живое слово, пророчество, ты понимаешь, что у Господа всегда есть слово, где бы ты ни был, которое может попасть в сердца людей и дать какие-то ростки. И вот мы сейчас взяли с программистом нашим, который программирует сайты, мы ведем работу, усердно трудимся, мы сначала наладили этот вопрос. Теперь мы работаем, и он развивается, изучает, стремится, философию. Ему интересно слушать меня. Мы научились. И вы знаете, когда ты настроен, у тебя есть что сказать ему. И он вот сидит, сегодня такая картина была, мы сидим в кафе, пьем апельсиновый свежевыжатый сок, и вот он сидит вот так вот, не останавливаясь, пьет, с такими выпученными глазами на меня смотрит и слушает, потому что это его касается. А только что на зарядке, как оказалось, ему как бы начали говорить об этом. И вот когда у тебя есть живое слово, оно не разрушит ничего, оно поддержит. И понимаете, в результате того, что вот это живое слово произошло, мы расстались, он весь горит, он говорит, я все сегодня работаю, все сегодня делаю четко. Потому что Божье живое слово, оно не зависит от меня. А я не должен мешать ему действовать. Поэтому и на всяком месте действия должно происходить. А что такое вовремя и не вовремя? Это вот именно согласие вот этого и этого. И вот это должно превалировать. Но это должно работать. Если это не работает, то не торопись. Это должно настроено быть, потому что это Божий инструмент. А это то, к чему ты непрестанно стремишься. Пророчество это не то, которое далеко от нас, когда мы говорим, о, есть пророки, там нам помазанный пророк из Америки приедет и действительно скажет нам пророческое слово. Пророки мы все с вами, если мы на это нацелены. Потому что говорит, что Евангелие и слово истины вновь провозгласит. То есть ты станешь благовестником, ты станешь инструментом Бога. И я хочу вам сказать, чтобы вы позволили Духу Святому через вас говорить постоянно. Еще один момент тут приведу. Мы летели в самолете, возвращаясь от дома, я наполненный, так хорошо поговорили с папой, я такой на расслабончике такой весь, аллилуйя, слава Богу, вроде цель достигнута. И я вот сижу на этом кресле, 2,5 часа, 3 часа полета, скачал классный фильм, думаю, сейчас посмотрю. А рядом сидит человек, мужик, 43 года, как оказалось. И вот что-то ему не имется. То на это спросит, то я понимаю, что что-то не так. И у меня в желании такое посмотреть фильм. И желание, и понимаю, что с человеком надо поговорить. Я говорю, Господи, ну если так надо, я откладываю все. Очень хочу. Но... И мы начинаем разговор. Там очень вкусно кормят в самолете. Вообще, вот видишь, авиа, это самая лучшая в России еда. Честно, это статистика. Не шутка. Вот, и мы вот едим этот обед, я подаю там ложки, и все так, и все такие сидят, о, спасибо, и такая атмосфера создается приятная. Мы еще не разговаривали. И вот за этим обедом мы начинаем разговаривать. В итоге мы проговорили все с ним 2,5 часа. До вылета обменялись телефонами, и по сей день, вот как бы мы общаемся, у нас сейчас намечается встреча, и дальше, потому что... Я дал Богу обещание, себе обещание, что во мне будет живое слово. Во мне, вот как ни крути, я буду ошибаться, падать, но живое слово Божие, оно не зависит от меня. Оно зависит от Бога, призывающего меня. Он же меня призвал. Он же не сказал, что ну, ты как бы недостойный, ты как бы недостаточный, тебе еще рано. Он говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Вот разберитесь, что такое вовремя и не вовремя. Это значит вот согласовать вот это и всегда быть направленным на вот это. Всегда. И тогда будет всегда действие с плюсом. Иногда бывают очень сложные моменты, особенно в вопросе родственников, когда нужно сказать о грехе. Это больно. Но лучше скажи, если тем более Бог побуждает тебя. Не твое разгнев. Не твои какие-то, а ты понимаешь, что человек идет не туда, что-то не так. Скажи, помолись. Если что-то сомневаешься, помолись хорошо, но скажи. Скажи живое слово, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, что произойдет. И ты говоришь, Боже, ну я не хотел потерять друга. Нет. Бог скажет, ты же знал, твое сердце стучало, оно тебе напоминало несколько раз. Люди тебе сказали, напомнили. И Бог, вот он так, он всегда так делает. Он всегда работает сначала в твоем сердце, и ты такой весь, ну, как бы вот такой на лайте. Ну, да, Господь, но я не хочу это. Потом приходят люди, говорят, да поговори ты с этим человеком. И ты такой, да, ну, как-то я стесняюсь. И потом все, аут, поздно. И у нас такого в жизни не должно происходить. Это очень печально. У меня сердце скребет, когда происходят такие вещи. Я больше и больше понимаю, что я не должен мешать Духу Святому работать во мне. Если я бизнесмен, если я экономист, если я... Неважно, кто я, неважно, где я. Бог всегда со мной, и Бог желает говорить через меня. Бог желает спасать. Поэтому слово, оно живое, неважно где. Ты на бизнес-встрече или ты на горнице. Ты в церкви, ты на проповедовании, на кемпе. Неважно где ты. Слово, и оно сеется семенами. И последний момент, который я вам хочу сказать, это молитва. Никогда, никогда не ослабевайте в молитвах. Есть такой момент в Библии, что пожнете, если не ослабеете. Пожнете, если не ослабеете. И мы очень часто, вот у меня есть друзья, за которых я молюсь уже все 9 лет. И вы знаете, ростки только-только приходят. И есть такой печальный момент в жизни, когда я оставил вот эту молитву. У меня была ежедневная молитва, и был момент, когда я оставил эту молитву, говорю, Господи, ну нет никакого результата. А Бог сказал, ты провозглашай победу и власть Иисуса Христа в жизни этих людей, хотя ты их не видишь, ты не знаешь, что в их жизни происходит. Я оставил эту молитву, и что вы думаете, через некоторое время стали эти люди ко мне идти. А я не был готов к этому. Я с этого момента принял решение, что я больше не оставлю эту молитву за людей, потому что я не знаю, что будет. Я лучше буду сеять, я лучше не буду никогда сдаваться, но я буду молиться до конца за этих людей, пока я жив. Господь приложит еще и это, но это же мой путь, это же путь меня как верующего человека. Если Бог мне дает человека, Он с меня потом спросит. Вот это очень важный момент. И я не хочу мешать Богу действовать. Я не хочу запороть это дело, потому что это, как ни крути, для верующего человека это самый важный вопрос. Спасение ближних людей. Но, через слово истины. Аминь. Ну, замечательно. Возможность каждому поделиться. Я думаю, что по среду мы будем давать каждому служителю делиться словом, потому что очень важно стать проводником слова. И хорошо было подмечено, что мы в воскресенье говорили о том, что такое слово. И для меня проповедник – это не просто человек, да, это человек, который может указать в трудную и непростую ситуацию жизни человека путь, который может дать разрешение. Вот. И вы знаете, я очень люблю такие вот моменты, когда особенно в фильмах раньше любил очень, когда человек там весь запутанный, у него какие-то проблемы, сложности, он мучается, не может найти ответа. И он приходит к какому-то старцу, да, или приходит к какому-то человеку, там, учителю, сенсею, и тот ему говорит всего лишь две фразы. И тот может не согласиться там, возмутиться, не услышать. Но в процессе жизни его это начинает работать. Он много даже не сказал. Он сказал несколько таких мудрых вещей. И все. И эта мудрость с человеком идет по жизни. Вы знаете, люди спешат жить. Они ломают очень много дров. Они спешат работать. Не спешат детей делать, не спешат жениться, выходить замуж, не спешат. Но они не спешат учиться. И знаете, вот от слова непросвещенный и просвещенный, это от на самом деле религиозной терминологии. Просвещенный. И Библия, друзья мои, это книга жизни. Но люди не говорят, у нас нет времени, чтобы жить, учиться. И это огромная проблема. И рано или поздно они придут к этому. Пока у них живет надежда на то, что они сами могут что-то сделать, они будут стараться что-то пытаться делать. рано или поздно они придут к такому последствию, что они столько накосячат, что они скажут, ой, что-то я вообще запутался, я не туда иду, что-то в моей жизни не то. И рано или поздно они приходят в храм, они приходят в церковь, они обращаются к Богу. Вот. И благо, если они поймут, что надо, прежде чем жить, нужно учиться жить. Прежде чем жениться, нужно... Это как, знаете, как на права сдаешь на машину. Ну, опасно человека пускать за руль, если он не научен. А почему люди думают, что если на машину, может, права нужны? А представь себе, жениться, они не нужны права. И самая большая беда в том, что вот жениться, люди думают, что им не нужны права. Женилка выросла, и все, как бы, достаточно. Вы понимаете, а потом, когда люди начинают жить вместе, проблем не оберешься. Оказывается, там, и там, и там, и там, и там. Понимаете, да, и знаете, Россия сейчас одна из первых мест занимает по экономическим проблемам, преступлениям в плане кредита. Из-за того, что люди просто-напросто не образованы экономически, они берут кредит как попадет. А потом нету денег выплачивать, они бегают под долги. Точно такая же проблема в отношении к семье. Точно так же, такая же проблема вообще в отношении жизни. Особенно молодежи. И как ни крути, как бы мы ни старались, спешили жить, придет такое время, может быть 60 лет, а может быть при каких-то трагических моментах. Тебе нужно будет задуматься. Тебе нужно будет обратиться к мудрости, к жизни. Рано или поздно. А вот. И то, о чем мы сегодня здесь учим, вот вы пришли сюда, а к того-то времени. Ну, вы пришли сюда и послушали. Может быть, это будет полезно, но ненадолго. И ты понимаешь, что всю свою жизнь нужно учиться. Я пастор, я священник. Но почему я каждый день здесь? Почему? Потому что я понимаю, что прежде чем жить, нужно учиться жить. И 20 лет посвятив изучению Священного Писания, я сегодня могу сказать о том, что я просто пыль, ну, стираю. А вот с Библии только вот тонкий-тонкий слой того, той мудрости, которая заложена в этой книге. А, и еще прибавок, я скажу, что тысячи людей за 20 лет прошли через меня. Я видел, как эта книга, это Святое Писание, помогла многим тысячам людей в жизненных ситуациях. Причем очень кардинально. И наркоманов, и проституток, и преступников, и богатых мажоров, там, до всех, и нищих, и бомжей, и наркоманов. И алкоголик, и подростков. И чем больше я понимаю и вижу это, я просто понимаю, что эта книга, это Библия, это книга жизни. И мое сожаление всегда это в том, что люди спешат жить, не научившись. И я считаю, что с детства нужно детей учить это. И знаете, что мы думаем часто, что Библия – это всего лишь религиозные традиции. Ходить в церковь, как надо правильно креститься, с какой рукой, в какую сторону, где макать свечку там, или какую икону подойти, поцеловать. Это на самом деле очень большой примитив, если мы так думаем. Библия – это не просто то, что учит нас молиться Богу. Библия учит нас жить с Богом. Причем каждый день. Понимаете? Библия – это принципы жизни изначально. Вот. И нужно научиться через призму Священного Писания смотреть на жизнь. Через призму Священного Писания. И тогда придет огромная мудрость. Огромная мудрость. Вы знаете, Бог может дать такую мудрость, что человек с тобой может умно спорить, разглагольствовать. А ты скажешь пару слов в Священное Писание, и он просто замолчит. Потому что Писание говорит, ни один мудрец не может превзойти в премудрость Божию. Ни одни знания этого мира, ничто не может превзойти премудрость Божию. Кто сказал, что верующий человек — это только тот, кто умеет правильно иконе молиться или читать молитвы наизусть? Верующий человек — это тот человек, который живет в сфере семьи, бизнеса и много-многого другого по принципам Божьего Царства. А принципы Божьего Царства — это не Царство Небес. Это Царство дано нам для жизни счастливой. А знаете, почему люди несчастны? Потому что они не живут этими принципами. Понимаете? Многие даже ходят в церковь и крещены с детства, но они не живут этими принципами. И говоря о том, что, конечно, сегодня, знаете, после вот этих событий, можно назвать терактом, я много размышляю, думаю. И знаете, люди пишут, родственники звонят. Че, как вы там? Вы не пострадали? Нет, мы не пострадали. Ну и слава Богу. И знаете, мне больно это слышать. Я говорю, если мы не пострадали, это еще ничего не значит. А другие же пострадали. И знаете, многие сейчас в моду взяли такую, вау, я там был в метро, я чуть туда не пошел. Ну и слава Богу, что я туда не пошел. А что Бог других не уберег? Вы знаете, многие верующие люди порой не понимают даже то, о чем они говорят. Да никто не мог знать, кто мог оказаться в тот момент, в то время. Никто не знает и не мог знать. И вы понимаете, почему часто люди неверующие озлоблены на верующих? Потому что они говорят не о том Боге, который есть Бог. Они преподносят так, слава Богу, что меня там не было, Бог якобы меня уберет. А что других нет. И понимаете, такие вещи, они обидно звучат. И я понимаю, что это из-за ограниченности, из-за неграмотности, непросвещенности даже многих людей верующих. Вот я хочу просто сказать о том, что вы можете себе представить картину, сколько в человеке ненависти, который может просто взять эту бомбу и принести в то место совсем неповинных людей, даже тех, кого он не знает, и детей, и женщин, и просто взорвать, просто потому, что у него есть какая-то своя идеология. Он Бог. И вот эта болезнь «я Бог» очень сильно пугает, когда человек решает судьбу других людей за себя. Он думает, что он имеет это право. Но никто не имеет права. Ты лучше за себя возьми ответственность. Вы знаете, ввиду последних событий, то, что происходит сегодня в России, там, я сторонник того, чтобы Россия менялась. Я сторонник того, чтобы жизнь была лучше, и меньше было нищих, обобранцев, преступлений и многое другое. Я сторонник за то, чтобы в России была реформация. Я очень много за это молюсь в течение уже 15 лет. Каждый день, каждое утро, каждую ночь. И многие из вас вместе со мной молятся за это. Но я увидел такую вещь, что возбудить в людях ненависть и вражду гораздо легче, чем просто соблюдать, например, правила дорожного движения и бегать на красный свет светофора. Или писать прямо в унитаз. Гораздо легче поднять людей на восстание, на злобу, на ненависть, на бунт, на агрессию, взять оружие, воевать там против какой-то власти, Но даже эти люди, которые орут, кричат там против власти, они даже не знают эту власть. И в то же время они не знают, кто зайдет на новую власть, если они даже свергнут эту власть. Я сторонник того, чтобы не зажигать революцию. Эта борьба бессмысленна. Она бестолковая. Я сторонник того, чтобы научить людей жить по принципам Божьего Царства. Если я хотя бы одного человека научу это делать, я уже сделал огромный вклад в формирование этой страны и этого государства. Если хотя бы одного человека я научил жить по принципам Божьего Царства. И сегодня, когда мы говорим о новой власти, о реформации, я всегда говорю, это должны быть люди, которые любят свою страну, любят ее больше, чем деньги, любят ее больше, чем свою семью, которые готовы жертвовать собой ради этого, этой страны. А где вы таких людей сегодня найдете? Я честно вам скажу, даже в церкви сложно найти людей, которые бы посвятили себя, хотя, несмотря на то, что они каждый день об этом слышат. И таких людей даже в церкви очень мало. И эти люди, они действительно особенные. И я их называю святой остаток. Люди, которые умеют жертвовать собой. И вот такие люди должны приходить во власть. А не параноики или серебролюбцы и так далее. И сегодня, вы знаете, у меня еще раз приходит, ввиду всех этих событий, сейчас начнут обвинять мусульман, сейчас начнут искать виноватых кого-то. Но, друзья, разве дело в этом? А если даже еще глубже пойти, наверное, тот человек, который нес эту бомбу, что ему можно было в этой жизни? Я когда думаю об этих людях, я думаю, что у них в голове и в сердце происходит? Безнадега, уныние, разочарование. Им уже плевать на людей, на жизнь, на мир. Это люди сломленные, это люди, которые до такой степени запустили свой внутренний мир, что они очерствели к жалости и милосердию, к любому человеческому сочувствию, понимаете? Что нас сегодня останавливает от преступления? Даже в самой непростой ситуации. Что в нас еще осталось чуточка любви, чуточка терпения, чуточка божественной части, понимаете? У нас собаки две живут. Они вместе спят, друг друга лижут. Но как только даешь кость, они готовы сожрать друг друга. Она будет целый день рычать и не подпускать. Она убьет просто, загрызет. Чем мы отличаемся, как люди, от животных? Мы тоже можем вместе спать, жить. Но как только вопрос касается денег, люди превращаются в каких-то животных. Они готовы продать родную мать. Они готовы продать родных, близких людей, предать. И многое другое. А почему так происходит? Потому что Царства Божьего нет. Потому что принципы жизни – выгода. Я делаю только то, что выгодно. Я женюсь то, что выгодно. И ты об этом можешь даже никогда не узнать. Все не женятся по контракту. Если что, там перепиши на меня свою квартиру. В таком мире мы хотим жить. И мы говорим, вот в этом мире, в этом обществе мы хотим жить. И ничего не делая. Потыкая, также живя, давая взятки, также ставя перед собой средства материальные выше ценности человеческих. Мы сами так живем. Но когда происходят какие-то беды, мы начинаем осуждать других людей. Я говорю, а что ты сегодня делаешь для того, чтобы жизнь изменилась? И я знаю, что самый главный секрет изменения жизни — это слово, которое сегодня проповедуется в церкви. Слово, которое говорит, измени свой внутренний мир. И вместо ненависти начни любить. Вместо непрощения начни прощать. И этому может научить только Бог. И каждый из нас был таким же, если бы однажды Бог не пришел в наше сердце. Вспомните. Я честно скажу вам, я был подростком, небольшое свидетельство закончу. Я был подростком. Я был очень добрым. Всегда улыбался, пухленький такой. Меня Винни-Пух называли, Фунтик называли. Безобидный. Но давно постоянно издевались. Такие, знаете, гламурные пацаны, там, шефы. Там. Я был как лох, над которым постоянно издевались, прикалывались. Мне все это надоело во втором классе. Я принес домой грушу, завязал в бинт эластичные кулаки и стал тренироваться. И в 16 лет я хотел убить человека. Ну как убить? Это может быть какой-то подростковый момент, которого я очень ненавидел. И причем убить его голыми руками. Вызвали на стрелку. Я забинтовал руки бинтами. Я уже натренирован. Я говорю, я буду бить до тех пор, пока он не будет мне ноги целовать и просить прощения за все, что он сделал. Он мне 5 лет так выносил мозг. Вы не представляете. И буквально проходит неделя. И для его счастья то, что он не пришел на стрелку. Я своим ребятам сказал, никого не пускайте, я буду с ним сам. Я его буду мочить до тех пор, даже если он помрет, я буду его мочить до тех пор, пока... Вы скажете, да, у вас что там такой беспредел был? Да, он в 9 классе меня забрали в уголовный розыск от того, что одного мальчика избили так в школе, наша банда там. Вот. Но я, наоборот, защитил его, что у него опухла голова, бетонная стена была, его так вот за волосы и по бетонной стене били. У него голова, опухоль была больше, чем его голова. Кровяная, там, гематома. Из глаз, из ушей кровь текла. И если бы я не остановил вовремя этого мальчика, который бил, за что я потом поплатился... Это вот есть подростковая малолетняя преступность. Откуда столько ненависти, я скажу, отец пьет, бьет мать. Это вся шайка вот из неблагополучных семей. Если бы я вовремя не остановил, за что я поплатился с чем? Что я как бы предатель, за то, что я вмешался и заступился за какого-то лоха. Они меня вытащили, 15 человек, и избивали меня. Ну и после этого мы с ними... расторгли, так сказать, всякие отношения за то, что я заступился за слабака. Вот такая ситуация в жизни. Понимаете? Вот. И буквально он не пришел на стрелку, но я решил его перенести и все-таки добиться этого. И вот на неделе ко мне подходит девушка вечером, берет меня так за руки, говорит: знаешь, Иисус тебя очень сильно любит. Я вообще опешил, я не понял. Мы в полупьяном дурмане стояли, там ломились к малолетней там, девушке на день рождения. Они все сидели, боялись. Старшаки пришли, не хотели нас пускать. И вот эта девушка совершенно бесстрашно подходит и говорит: знаешь, Иисус тебя очень любит. И меня вообще это так, ну просто наповал поразил. И она много ничего не говорила. Она просто мне сказала: знаешь, Бог тебя сильно любит. И я почувствовал в этом искренность. Такое ощущение, что я все это время этого искал и ждал, и хотел услышать. И мое сердце, оно просто растаяло. И она ушла. Она дала нам адрес церкви и ушла. И знаете, это так коснулось сердца, что я 1,5 года... скрываясь от всех, чтобы не опозориться, что мои друзья, там дискотека, девчонки, тусовки, чтобы они не сказали: ты в церковь поехал? Да ты что, придурок, что ли? Я там подпольными путями там пытался как-то. И, в общем-то, однажды я все-таки решился, спустя 1,5 года, взял племянника маленького, под видом, и с ним поехал. И вот пришел в такую общину, где пастор в галстуке, хотя для меня церковь это был поп, там, с жезлом. И вообще это для русских, для корейцев это буддизм, для мусульман это узбеки, таджики, там еще кто-то. Я услышал проповедь Евангелия. Я услышал слово. И вся моя жизнь изменилась. Я не знаю, кем я был, если бы однажды Бог не пришел в мою жизнь. И поверите, нет, 20 лет, если я проповедую таким же молодым людям, как я. И кто-то слушает и уходит, и живет так же, той жизнью, которую жил. А кто-то приходит, и его жизнь напрочь меняется. И она преобразовывается. И я слышу, как он заимел семью, как он освободился от наркотиков, как он сегодня себе ходит в церковь, любит Бога, любит жену, любит детей, как он детей растит Словом Божьим. Я счастлив. И, по крайней мере, для меня окажется, что я уже сделал то, что я должен был делать в этой жизни. А деньги, карьера, это, знаете, не то чтобы не так важно. Это важно. Но когда это приносит какую-то пользу, а не выгоду. Пользу не для меня, пользу для тех, кто меня окружает. Это специализированное служение. Поэтому где бы я ни был, я проповедую людям о Боге. Потому что Бог для меня это не просто какая-то религия или фанатизм. Для меня Бог это жизнь. Иисус это жизнь. И он сказал, я есть путь, истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь. Слава Господу. Аминь. Буквально многим проповедовал. Вы знаете что? Я вам скажу. Очень многие надо мной смеялись. Говорят, это придурок. Да какой Бог-то? Вы знаете, что еще происходит у меня там в одноклассниках? Эти ребята меня находят. Те, которые когда-то надо мной смеялись, у виска крутили, издевались. Они сейчас уже избиты, израненные. Кто-то в тюрьме, кто-то разведен там. 2-3 развода. Они пишут до сих пор. Знаете, что пишут? Леня, помолись за нас, пожалуйста. Я говорю, так ты же смеялся надо мной. Он говорит, прости меня, брат. Я очень сожалею о том, что я тебя очень уважаю. И уважаю за то, что ты сохранил свою веру в Бога. За то, что ты живешь правильно. Не то, что мы как мусор. Просто я тебя очень прошу, помолись за нас. Реально очень тяжело, очень плохо, очень, очень плохо. Я не знаю, я, наверное, сдохнуть даже хочу. И вы знаете, я говорю, нет, ни в коем случае. Ты обращайся ко мне, я готов с тобой говорить, я готов с тобой молиться. Это те люди, которые когда-то отвергли Бога и посмеялись и сказали, я Бог. Я в этой жизни имею большое значение. Вы знаете, не сразу. Иногда хочется, чтобы сразу полбу так стукнуло, чтобы человек быстрее понял. Но проходит время, проходит года. И у разбитого корыта очень многие оказываются. И они начинают говорить, да, я понял, что ни деньги, ничего, не я. Бог, действительно, Бог, здесь помоги за меня, брат. Я очень хочу, чтобы мы сегодня помолились с вами за этих людей, которые погибли. Помолились, как ни странно, за тех людей, которые это сделали. Я не знаю, кто это сделал. Кто-то говорит, эти, те, то, все. Я не хочу в это лезть. Но я знаю, что те, которые это сделали, этот ад никогда их не оставит. Эти крики умерших людей, невинных, это кровь, она будет на них, понимаете? И это самое страшное. Порой нам кажется, что убить человека, облегчить свою, так сказать, месть, но страшнее жить с этим, понимаете? Там видели афганцев, видели, когда те, кто был во Вьетнаме, они просто видели смерть людей. И те люди, которые убивают других людей, они никогда не найдут покоя. Уже в этой земной жизни они будут жить как в аду. Даже если на них не найдется какой-то управ. Я хочу, чтобы мы молились сегодня за наш город, за нашу страну. Я хочу, чтобы через эту ситуацию мы еще раз поняли о том, как люди нуждаются в любви. Как люди нуждаются в любви, и это единственное то, что может их остановить от тяжкого преступления, от измены, от предательства, от унижения, от обиды, от боли. Потому что каждый из нас может оказаться на этом месте, будучи сломленным, будучи разочарованным, когда тебе терять нечего просто. И сколько сегодня таких людей, которые находятся на грани. Мы сегодня здесь с вами сидим и даже не знаем. Кто-то сидит с ножом, кто-то сидит с таблетками. И его жизнь, она просто на грани. И сегодня мы всеми способами хотим донести до людей. Нет, ты еще можешь изменить свою жизнь. Нет, у тебя еще есть шанс ее изменить. У тебя еще есть шанс и возможность не делать этого. И сделать совсем наоборот. Потому что Бог тебя любит. Бог тебя ждет. Он действительно хочет изменить твою жизнь. Он хочет взять твою боль, твое разочарование, твою пустоту. Он пришел ради этого, он умирал за тебя, ради того, чтобы ты сегодня жил свободной жизнью. Отец, я благодарю тебя за это дорогое время, которое ты даруешь нам. Боже, я прошу тебя, утешь сердца тех родных и близких, которые потеряли, Господь. Которые сегодня находятся в боли, Отец, в потере. Боже, вспомни о них. Ты милостивый Бог, ты любящий Господь. Ты тот, который каждый день взывает сердца людей, чтобы они научились прощать, чтобы они научились любить, Господь. И каждый раз взываешь, Отец. И я прошу тебя, Бог, сверхъестественным образом, ты, Господь, утешь эти сердца. Я не знаю, как это сделать. Я знаю, что эту боль нельзя, Господь, ничем покрыть, ни словами, ни делами, Господь. Боже, я прошу, чтобы еще раз в мою жизнь пришел вызов. Вызов к тому, чтобы я сегодня не молчал, Господь, а я благовествовал Богу. Через все, что я могу, Отец, чтобы я доносил для людей Твое живое слово, Твое послание любви, Господь. Для каждого сердца, Бог, чтобы мог остановить еще одного, кто идет на преступление, будучи разочарованным, Боже. И я прошу тебя, Господь, дай мне мудрости, дай мне силы, дай мне твоего помазания, Духа, Господь. И благослови, чтобы Господь благослови и защити, Господь. Чтобы мы не останавливались ни перед чем, Бог. Да, Боже. Боже, Боже, Дух нас святой, действуй, работай в наших сердцах, среди наших родных и близких, среди наших отцов и матерей, среди наших братьев и сестер, среди наших друзей, Господь, однокурсников, Господь, среди наших соработников, Господь, где бы мы ни были, Боже. Дай нам проповедовать Слово вовремя и не вовремя, Господь. Сеять Твою Божию, Божию любовь, Отец. Боже, дай нам быть сеятелями, Отец. Во имя Иисуса Христа дай нам не молчать, Господь. Мы не хотим выходить с оружием. Мы не хотим кого-то осуждать. Но мы никогда не перестанем. Никто нам не закроет рот. Говорить о Твоей любви, Отец. Говорить о том, что Ты любишь, о том, что Ты ждешь, о том, что Ты хочешь изменить жизнь, о том, что Ты взываешь каждый день в каждое сердце, Господи, которое потеряло смысл, которое сегодня жаждет, Господь, которое жаждет сегодня ответа. Бог, вот я, пошли меня. Ибо Ты сказал, как слышать без проповедующего. Боже, и неважно, где бы мы ни были, в семье, на работе ли, Господь, в церкви, с братом или сестрой, Отец, во Христе, дай нам живое, действенное слово, Отец, чтобы оно могло утешать, оно могло примирять, оно могло благословлять, оно могло умудрять, Господь. Имя Иисуса Христа я прошу, чтобы Ты благословил О, возбуди нас, Дух Святой, возбуди нас, Слово, возбуди нас, Евангелие, помоги нам не проходить мимо, Боже, но помоги нам не молчать, Господь, помоги нам не молчать. Боже, ни деньги, ни власть, ни слава, ни сила не спасет. Только Твоя. Что, ребят, давайте форум проведем. Давайте до без 15. До скольки? Они толпой, но... До без 20. До без 20. Нам часто не хватает, если человек там сверху. Нет. Я не знаю, что это.